Гипноз. Я считаю эту тему настолько важной, что полагаю необходимым поговорить о ней подробнее. Гипноз определяется как состояние человека, напоминающее сон, которое характеризуется повышенной восприимчивостью к внушению и потере воли. Первоначально был известен под названием месмеризма по имени Фридриха Франца Месмера, австрийского врача и астролога, который случайно вызвал состояние транса у пациентов, когда пытался освободить их от того, что именовал животным магнетизмом. В XIX веке ряд французских медиков, и среди них Жан-Мартен Шарко и Пьер Жанне, продолжили исследование этого явления, равно как и Зигмунд Фрейд. Однако сами термины «гипноз» и «гипнотизм» были предложены в 1843 году шотландским врачом Джеймсом Брейдом. Все мы хотя бы раз присутствовали на сеансе гипноза, во время которого маг, загипнотизировав одного из зрителей, заставлял его дрожать от холода летом или изнемогать от жары зимой, и покидали это представление с ощущением, что стали свидетелями чего-то довольно сомнительного. Однако гипноз был исследован наукой, и одним из самых известных психиатров, взявших его на вооружение, был американец Милтон Эриксон, который своим методом произвел революцию в западной психотерапии. На первый взгляд кажется абсурдным называть гипноз одной из главных причин коллективных умственных аберраций, поскольку в целом ему было подвергнуто слишком небольшое число людей, причем все они были введены в транс гипнотизером. Я абсолютно убежден в том, что на самом деле гипноз принадлежит к числу наименее исследованных явлений, поскольку изучался лишь в качестве эстрадного зрелища и метода психотерапии. Хорошо известно, что гипноз связан с процессом внушения. Иначе говоря, необходимо, чтобы человек, которого гипнотизируют, воспринимал приказы гипнотизера как свои. Область, которая нас интересует в данном случае, относится к гипнозу окружения, которому мы все подвержены. Меня не покидает убежденность в том, что гипнотический сон или транс вызывается также сенсорной стимуляцией и постепенным расширением суггестивной способности людей, иными словами, их предрасположенности к тому, чтобы без колебаний принять на веру что-либо, если это принято большинством, или когда некое утверждение происходит из весьма уважаемого источника. Словарь Испанской Королевской Академии дает следующее значение слова «внушать». Первое. Целенаправленно оказывать воздействие словами на психику человека, приведенного в состояние гипноза. Второе. Воздействуя на волю, заставлять усвоить какую-то мысль, действовать в определенном направлении. Третье. Возбуждать в ком-либо какое-то чувство. Способы приведения в гипнотическое состояние. Способы, используемые для гипноза, можно разделить на три группы. Визуальная стимуляция посредством использования движущегося объекта, который привлекает и удерживает внимание субъекта, например, ярко светящийся или мерцающий предмет. Тактильная стимуляция посредством постукивания по лбу, прикосновения к векам, чтобы заставить их опуститься, либо к конечностям, месмерические пассы. Слуховая стимуляция посредством монотонного повторения фраз типа «вам хочется спать», «вы будете загипнотизированы» и тому подобное. Во время гипнотического сна испытуемый обычно лежит с закрытыми глазами. Однако он может и открыть их, встать, двигаться и отвечать на вопросы. Невозможно спутать это с ночным сном, во время которого мы восстанавливаем силы. Гипноз – это измененное состояние сознания, не имеющее ничего общего с процессом нормального сна. Он имеет две основные разновидности. Гипноз, ставший результатом усилий гипнотизера, когда субъект погружается в состояние сна, закрыв глаза и явно теряет контроль над своим разумом. Гипноз, вызванный стимулами, которые явились порождением внешней среды при отсутствии в ней фигуры гипнотизера. В последнем случае субъект погружается в состояние измененного сознания, при котором заметно понижается его уровень бодрствования. Хотя он и не засыпает в прямом смысле слова, тем не менее его восприятие функционирует преимущественно на подсознательном уровне, а внушаемость заметно возрастает. Внешне такой субъект выглядит вполне нормальным, поскольку коснувшиеся его изменения надежно скрыты. Тем не менее, очевидно, что этот человек находится в полугипнотическом сне, хотя и с открытыми глазами, что сопровождается резким снижением его способности различать, внутренней готовности немедленно поверить в самые невероятные и абсурдные вещи, а также частичной утратой мыслительных способностей. Если бы это было не так, то тогда не существовало бы рекламы, ибо не нашлось бы простаков, способных отдать предпочтение некоему газированному напитку, только потому, что его предлагает с экрана телевизора красивая девушка. В действительности человек покупает девушку, а не напиток. Телевидение является наиболее могущественным и совершенным средством гипноза. И по словам философа и психолога Карла Поппера, оно превратилось в чересчур сильную для демократии власть. Никакая демократия не сможет выжить, если не будет положен конец злоупотреблениям властью со стороны телевидения. В настоящее время эти злоупотребления очевидны. Демократия не может существовать, если не будет поставлена под контроль телевидения. Точнее сказать, она не может существовать из-за многих «если». Просто могущество телевидения стало слишком явным. Вне всякого сомнения, телевидение использует два из трех способов вызвать гипноз, о которых я говорил выше. Визуальную стимуляцию посредством движущихся объектов и световых эффектов, слуховую стимуляцию посредством монотонного повторения определенных фраз. Телевизионный экран постоянно сверкает и переливается, без конца выдавая бесчисленное множество повторяющихся посланий суггестивного характера, которые овладевают зрителем, весьма успешно гипнотизируя его. Эмоциональный шок. Анатолий Мелехнин пишет, что многие авторы подмечали связь между поведением субъекта, находящегося в гипнотическом состоянии достаточной глубины, и поведением индивида в состоянии повышенной эмоциональности, эрготропная или трофотропная разновидность. Еще в 1819 году аббат Фария, комментируя так называемые «целительные кризисы» у пациентов Месмера, проявлявшиеся в спазмах, судорогах, конвульсиях, удушье и тому подобное, отмечал, что эти кризисы были следствием не животного магнетизма, а панического страха, овладевшего этими людьми. В 1833 году Досье писал: «Сомнамбулизм, самопроизвольный у некоторых индивидов, у других присутствует в латентном состоянии. У этих последних он лишь смутно угадывается, но может наблюдаться во всей своей мощи при сильном душевном напряжении, моральном потрясении, либо по другим физиологическим причинам. Многочисленные причины, могущие вызвать такой результат – сильный страх, душевное напряжение, возбуждение, свойственное юности и так далее. Одним словом, все, что способствует нарушению равновесия физиологических процессов, опирающихся на нервную систему». Более конкретно выразился Джордж Хобен Эстабрукс, заявив, что эмоциональный шок приводит к таким же результатам, что и гипноз. И на самом деле гипноз может быть одной из форм эмоционального шока. Генри Гьюз считал, что гипноз есть не что иное, как расширение рамок обычного эмоционального состояния. Гюстав Лебон установил тождественность поведения индивида, интегрированного в толпу, и поведение в гипнотическом состоянии. К этому следует добавить, что, по мнению Уильяма МакДугала, самое необычное и в то же время самое важное в формировании людских масс состоит в экзальтированности или возрастании эмоциональности у составляющих массу индивидов. Изложенные точки зрения относятся к гипнотическому состоянию так называемой деформирующей разновидности или к эрготропным эмоциональным реакциям. С другой стороны, такие авторы, как Фария, Брейд, Бернхейм, Льебо, Вундт, Павлов и другие, в той или иной степени связывают гипнотический сон со сном физиологическим, то есть с другой разновидностью эмоциональных реакций – стабилизирующей или трофотропной. Одна из этих разновидностей эмоциональных реакций, которая может быть названа деформирующей эмоциональной реакцией, принадлежит к эрготропному типу, характеризуясь возбуждением и изменениями в функционировании организма преимущественно симпатического типа. Методы гипнотической индукции, в которых используется внезапно вызванная тревога, как в методе Шарко, когда рядом с пациентом неожиданно ударяют в гонг, или суровое властное обращение, приводят к возникновению этой разновидности эмоциональных реакций. Другая разновидность эмоциональных реакций, называемая стабилизирующей эмоциональной реакцией, относится к трофотропному типу, характеризуясь успокоением и изменениями функционирования организма, определяемыми преимущественно парасимпатической системой. Классические способы гипнотического воздействия, опирающиеся на внимательные, воодушевляющие, убаюкивающие действия вызывают эмоции стабилизирующей разновидности. Уровни эмоциональной интенсивности, глубина гипноза. Мелехнин объясняет, как уровни эмоциональной интенсивности соотносятся с уровнями глубины гипноза. В первой фазе интенсивности эмоциональных реакций внешние проявления у индивида остаются в границах обычного поведения человека. Поведение людей во второй фазе интенсивных эмоциональных реакций уже отличается от того, которое присуще человеку в обычных условиях. В этой фазе происходят определенные функциональные изменения психики, улучшение или ухудшение памяти, нарушение критических функций, восторженность, обострившееся воображение и так далее. У некоторых людей с определенными индивидуальными способностями могут самопроизвольно или в ответ на стимулы, внушения, возникать различные феномены поведения, включая галлюцинации, потерю болевых ощущений, необычайную мобилизацию сил и сопротивляемости и так далее. Гамма подобных феноменов поведения особенно широка у ограниченной категории личностей, принадлежащих к особому биотипу, которые называются гипнофилами. Эта разновидность поведения обычно представлена индивидами, входящими в эмоционально единую массу. Поведение толпы настолько схоже с поведением в гипнотическом состоянии определенной глубины, что Фрейд считал, гипноз может возникнуть в коллективе, состоящем только из двух человек. Пирис обращает внимание на то, что доминирующий психологический фактор человеческой массы – это эмоциональность. Эмоциональное излучение, исходящее от массы к индивиду, которое затем возвращается от него к массе. Как только эмоциональная возбужденность вступает в противоречие с интеллектуальным и волевым началами, происходит ослабление критической способности и сдерживающих центров, относящихся к высшей психике. Тогда индивид погружается в состояние гипервнушаемости и готовности к подражанию. Масса поглощает индивида, который, в свою очередь, прикрывается властью коллектива. Доктор Рольф Александр, автор «Целительной силы разума», пишет: «Любой психолог, услышав вдохновенную проповедь в церкви, скажет, что тот, кто изобрел в туманном прошлом эту манеру проповедовать, превосходно знал гипнотические приемы и с большим успехом ими пользовался». Сутермейстер указывал, что эмоциональная интенсификация на уровне этой фазы происходит также в кинотеатре, и что энцефалограммы зрителей подтвердили такое же снижение амплитуды альфа-волн, какое обычно наступает в гипнотическом состоянии. Француз Жюль Лежуа утверждал: субъект, подвергнутый эксперименту, находясь в гипнотическом сне, обнаруживает признаки, мало напоминающие сон. У него открыты глаза, движения его свободны, он ходит, говорит, действует, как все, участвует в беседе, отвечает на возражения и обсуждает их, переживая, по-видимому, счастливые мгновения. В третьей фазе интенсивных эмоциональных реакций происходят спонтанные потери болевых ощущений, а в четвертой, высшей фазе, начинаются серьезные изменения в физическом облике индивида. Наступает выраженное ослабление или даже прекращение контактов с внешним миром, понижается чувствительность, падает или вовсе прерывается зрительное и слуховое восприятие, возможно наступление каталепсии или внезапная утрата чувствительности. В таких случаях обычно говорят, что человек ошеломлен, потрясен, что он оцепенел, либо лишился чувств. На высшей стадии эмоционального напряжения может наблюдаться нарушение обмена веществ, дыхания, кровообращения и тому подобное, пока не наступит затянувшееся оживление. Коллективная психика и психика в гипнотическом состоянии. Необходимо уяснить, что поведение масс определяется гипнотическими параметрами, и что, когда вступает в действие психологический закон ментального единства толпы, исчезают индивидуальности, и эмоции всех приобретают единую направленность, образуя то, что называется коллективной душой. В данном случае коллективная психика – это психика в гипнотическом состоянии, деформирующей или стабилизирующей разновидности. Агитатор масс – это загипнотизированный гипнотизер. В самом деле психофизиологическое поведение индивидов, составляющих массу, в основном такое же, какое имеет место в состоянии гипноза определенной глубины. При том интеллектуальном уровне, какой устанавливается внутри массы, Наиболее приемлемыми становятся самые простые и абсолютные идеи, если они транслируются безапелляционным тоном. Непродуктивно перегружать их логическими суждениями и доводами. Напротив, производит впечатление и убеждает как раз неправдоподобное, в то время как логические доводы яростно отвергаются, а тот, кто осмеливается излагать их, рискует стать жертвой угроз и физической расправы. Необходимо учесть, в соответствии с замечанием Фрейда, что психологическая масса может состоять всего из двух лиц, и нет необходимости собирать огромные толпы, чтобы произошли те изменения, о которых, в свою очередь, писал Гюстав Лебон, несправедливо раскритикованный и забытый. Вспомним также, что, по словам Лебона, при формировании коллективной души на поверхности оказываются худшие, а не лучшие качества рода человеческого. Индивид, ставший частью психологической массы, погружается в состояние, близкое к гипнотическому. Лебон сравнивает толпу с первобытными людьми и детьми, обнаруживая общие черты. Толпа импульсивна, непостоянна, раздражительна, почти всегда руководствуется подсознанием, сильно подвержена влиянию, доверчива и быстро доходит до крайностей, поскольку реагирует лишь на очень сильные раздражители. Масса ищет не истины, а иллюзий. Здесь стоит добавить важный вывод, сделанный указанным выше автором. Как мы уже отмечали, тенденция смешивать свой разум с внешней реальностью характерна для эмоциональных состояний повышенной интенсивности, представляя собой типичную черту гипнотического состояния определенной интенсивности. И здесь я задаюсь вопросом, а почему ученый, философ или исследователь невосприимчивы к воздействию толпы? Может быть, у них есть собственный критерий, предохраняющий от ошибок, или же они входят в какую-то особую коллективную душу? Наконец, возможно, они добились прозрачности и чистоты своего инструмента познания. Ответ один – нет. Поскольку наука имеет обыкновение отвергать любые суждения, выходящие за рамки известного и принятого большинством. Большинством? А что это такое? Это психологическая масса, стадо, коллективное образование, рептильный мозг, лимбическая система. Я думаю, что в силу сложного эмоционального взаимодействия, происходящего обычно между людьми, три компьютера, составляющие человеческий мозг, обнаруживают тенденцию к декомпенсации и потере сбалансированности, хотя они должны работать в гармоничном единстве. Рептильный мозг накрепко связан со стадным поведением, а лимбическая система предается собственным мечтам и фантазиям, не отвечая на послание неокортекса, побежденного двумя более древними мозговыми структурами.